Глава 15. Райлан запнулся, задумываясь. Не уверен. Но точно помню фамилии Вазардлок и Калиман. Они тоже были в списке тех, кто помогал королю запечатывать разрыв, резко произнесла Роза, поднялась и принялась расхаживать перед столом. Все плохо, все очень и очень плохо. Райлан некоторое время следил за ней, а потом встал и подошел ближе. Не колеблясь, он обнял ее и прижал к себе. Роза прильнула к широкой груди и прикрыла глаза, вдыхая ставший уже родным запах чужого тела. «Мы во всем разберемся», — пообещал Райлан. «Но твое проклятие», — возразила Роза. «Мы так и не нашли ничего о нем». «Оно не так важно, как все остальное», — выдал Райлан уверенно. «Происходит что-то странное, мы обязаны разобраться». Сказав это, Райлан положил руку на голову Розы и начал медленно и нежно поглаживать. Он внезапно вспомнил, что так когда-то делала его мать. Воспоминание было мимолетным и быстро угасло, но Райлану хватило, чтобы напитаться ощущениями. Они так и стояли какое-то время, а потом Роза откашлялась и смущенно отстранилась. Отвернувшись, она немного постояла неподвижно, а затем вернулась на диван, пытаясь сделать вид, что ничего не было. Райлан тоже несколько минут не двигался. Ощущение потери было слишком сильно. Ему хотелось, чтобы Роза снова оказалась в его руках. «Нужно узнать точный список жертв Коуэлла. Я не верю, что 4 имени из 13 — простое совпадение», сказала Роза уверенно и слегка отстраненно, пытаясь выбросить из головы недавнюю сцену и чувства, вызванные ей. «Я могу сходить и проверить», — предложил Райлан. «Мы пойдем вместе», — поправила его Роза. «Ты ведь не хочешь оставить меня одну?» — спросила она и таинственно улыбнулась. «Я обязательно попаду в беду, пока ты отсутствуешь. Так обычно и бывает». Райлан хмуро глянул на Розу и вздохнул, сдаваясь. Он понятия не имел, как, но этой девушке удавалось веревки из него вить. А ведь раньше он таким не был. «Хорошо, пойдем вместе, только при одном условии. Ты всегда держишь меня за руку и во всем слушаешься». «Как скажешь, дорогой», — пропела Роза, а потом сама же и смутилась своей неудачной или, наоборот, удачной шутке. Взгляд Райлана после ее слов слегка потемнел. Ему пришлось по душе, когда Роза его так называла. Откашлявшись, он поднялся. «Идем». «Сейчас?» Роза тоже поднялась, выбрасывая лишнее из головы. «Хотя ты прав, тянуть точно не стоит. Попасть в поместье графа оказалось до смешного легко, когда ты невидимый. Они просто подождали, когда из дома выйдет какая-то служанка и проскользнули мимо нее через открытые двери около ворот. Таким же образом они попали в дом. Трудности начались, когда дверь на чердак оказалась заперта на ключ. Ничего удивительного, в прошлый раз все было так же. Найдя спальню графа, они пробрались внутрь. Связку пришлось поискать. Как оказалось, граф держал ее под подушкой. Повезло, что кончик одного из ключей торчал наружу. Стоило Райлану прикоснуться к нему, как он мог спокойно вытаскивать ключи, не опасаясь, что их звон разбудит графа. Коуэлл, словно почувствовав что-то, заворочился во сне, стаскивая с себя одеяло. В этот момент Роза бросила на пожилого мужчину невольный взгляд и замерла. «Что-то не так?» — спросил Райлан шепотом. Пусть его никто не мог услышать, но обстановка располагала к конспирации. Роза моргнула и непонимающе посмотрела на него. «Ты разве не видишь?» — задала она вопрос и указала на спящего графа. «Посмотри на его шею. Это сложно не заметить». Райлан осмотрел шею спящего мужчины и покачал головой. «Там ничего нет», — заверил он Розу, отчего та опешила. «Как это нет?» В этот момент она выглядела растерянной, будто решила, что Райлан над ней подшутил. «Ты не видишь черного, плотно прилегающего к коже ошейника?» Райлан еще раз осмотрел человека на кровати, но снова был вынужден покачать головой. «Но как это?» Роза не договорила. Кое о чем вспомнив, она побледнела, а потом даже слегка пошатнулась от осознания. «Кажется, я знаю, в чем причина, но не до конца понимаю», — дрожащим голосом сказала она. «Давай уйдем отсюда». «Когда ты невидим, то можешь спокойно передвигаться по чужому дому, не опасаясь, что тебя застукают на месте и потребуют объяснить, как ты туда попал». Через некоторое время они благополучно добрались до чердака. «О чем это? Давай сначала все проверим, а потом обсудим», — перебила Роза мужчину, не желая слишком долго находиться в доме графа. «Но если все так, как я думаю, то все просто ужасно». «И все-таки, что случилось?» — настоял Райлан. «Не думаю, что граф хватится ключей в это время. Сейчас глубокая ночь, он спит. Пара часов у нас точно есть». Роза вздохнула. «Паладины!» Заговорила она, принимаясь ходить по чердаку, но вскоре замерла, подумав, что ее шаги могли быть услышаны. Они видели скверну, которая выбиралась из разлома. Райлан кивнул. Он тоже знал эту часть истории. Именно благодаря подобной способности паладины могли видеть не только твари бездны, но и отмеченных хаосом магов. Поняв, что Райлан не до конца понимал, что именно она хотела ему сказать, Роза подошла ближе и посмотрела ему прямо в лицо. «Я вижу тебя и слышу», — произнесла она глухо. «Вижу ошейник на шее графа. А еще я заметила иллюзию стены там, в тайном ходе, который привел нас в библиотеку». Райлан быстро все обдумал и прищурился. «Порчи и проклятия — это магия хаоса. Завеса в туннеле могла быть навешена кем-то недружественным, чтобы скрыть библиотеку и информацию в ней навечно. Думаешь, граф — прислужник мрака?» «Я не знаю, что думать», — призналась Роза и раздраженно вскинула руки. «Разве это не логично? И еще?» «Да». Райлан даже подался вперед, когда она заговорила, но замолчала, словно сомневалась, стоило ли озвучивать свои мысли. «Мне кажется, на шее Ханны было что-то подобное», с легкой нерешительностью сказала Роза. «Но это не точно, я не уверена полностью, но мне показалось, что я видела черную вязь». Райлан задумался. «В принципе, в этом нет ничего удивительного. В книгах написано, что адептами хаоса становились люди, которые по той или иной причине имели в сердце какую-то обиду или жестокость. Хаос находил таких людей и раздувал их сомнения, страхи и темные желания до таких размеров, что это, в конечном итоге, меняло их личность. После чего люди становились практически марионетками мрака. Если так подумать, у Ханы действительно могло быть нечто подобное на душе. Она столько лет состояла в отношениях с его величеством, но тот не сделал в ее сторону ни одного шага, а потом и вовсе бросил». «Не оправдывай ее», — предупредил Райлан. «Если она действительно стала адепткой хаоса, то лишь по собственной воле. Хаос не может насильственно затягивать в свои сети». «Ты прав», — согласилась Роза. «Думаю, нам надо поторопиться». Райлан больше ничего не сказал, просто направился к стеллажу. Когда шкаф отодвинулся, он собирался шагнуть внутрь, однако там уже кто-то был. Услышав шум, человек резко обернулся и посмотрел в сторону входа. Растерялись все. Человек замер, недоуменно глядя перед собой. Райлан тоже остановился, не сразу сообразив, что делать. Роза так и вовсе застыла. До нее медленно начало доходить, что ее сейчас вообще-то хорошо видно. Секунда вторая, и человек, облаченный во все черное, кинулся из тайника прочь. Райлан попытался поймать верткого незнакомца, но промахнулся. Тот, каким-то образом, даже не видя его, сумел проскользнуть. Выскочив на чердак, мужчина остановил взгляд на Розе, а потом бросился прямо на нее. Роза сделала шаг назад, но неудачно, начала заваливаться назад. Естественно, она хотела остановить падение, вскинула вверх руки, и не только. А в итоге она каким-то образом умудрилась ударить ногой подбежавшего к ней мужчину прямо между ног. И все-таки упала, больно ударившись локтями о пол. Человек, получивший повреждение жизненно важной точки, схватился за нее руками и согнулся пополам. К этому моменту Райлан уже был около Розы. Он помог ей подняться, и они отошли от все еще скорчившегося мужчины. Тот, к слову, внезапное исчезновение Розы обнаружил не сразу, а когда заметил, то проковылял до входа и выглянул наружу. Не заметив никакого движения, человек вернулся на чердак. Скользнув в тайник, он вытащил одну из банок, а потом, довольно ловко для того, кто еще недавно корчился на полу от боли, покинул помещение через окно. «И что это было?» — спросила Роза, когда неизвестный исчез. «Полагаю, что тайником нашего не слишком уважаемого графа заинтересовался кто-то еще. Идем, пока сюда снова кто-нибудь не пришел». Действовать они решили быстро, опасаясь, что шум, пусть и незначительный, мог привлечь кого-нибудь из домашних. Роза не стала приближаться к банкам, просто встала на пороге, ожидая, когда Райлан все осмотрит. Не желая полагаться исключительно на память, Райлан быстро переписал имена в захваченный для этих целей листок пером, найденным в библиотеке. Оно не нуждалось в постоянном обмакивании в чернила. «Все?» — шепотом спросила Роза. Райлан кивнул и убрал перо с бумагой. Затем они вернули стеллаж на место и выбрались в коридор. Дверь за собой тоже заперли и направились обратно в спальню графу, вернуть ключи на место, чтобы тот не всполошился раньше времени. Поворачивая на одну из лестниц, ведущих вниз, они почти столкнулись со служанкой. Женщина шарахнулась в сторону и едва не рухнула вниз. Роза сжала руку Райлана. «Их ведь не должны видеть!» «Показалось, что ли?» — пробормотала женщина, пытаясь отдышаться. Оглядевшись по сторонам, служанка продолжила путь. «Что это было?» — прошептала Роза, когда служанка отошла достаточно далеко. Райлан вместо того, чтобы ответить, потянул ее прочь. У него была небольшая догадка, но он не хотел обсуждать это на лестнице. «Она нас видела!» — зашипела шепотом Роза, буквально прилипая к Райлону. «Сомневаюсь». Не согласился он, а потом, заметив, что спутница слегка прихрамывает, подхватил ее на руки. «Что ты делаешь?» — спросила Роза озадаченно, рефлекторно цепляясь за широкие плечи мужчины. «У тебя болит нога. Так будет быстрее», — оправдался Райлон. Роза хотела возразить, но не стала. У нее действительно слегка ныла лодыжка. Вернувшись в замок, в его или ее покои они не пошли. Опыт показал, что там их постоянно ждет кто-то не самый приятный. К их радости в библиотеке имелся очень удобный диван, на котором можно было спокойно посидеть и обсудить все узнанное и увиденное. «Дай посмотрю», — попросил Райлон, встал на колени и слегка приподнял длинное платье. Роза, привыкшая в прошлом мире, что ее ноги видели множество раз, задрала юбку сильнее. «Думаю, просто подвернула», — произнесла она задумчиво, не обращая внимания на то, как Райлон застыл, словно изваяние. «Немного холода перетянуть, и будет в полном порядке». Договорив, Роза подняла взгляд и удивленно посмотрела на бесстрастное лицо рядом. «Все в порядке?» — спросила она, забеспокоившись. «Все отлично», — глухо отозвался он, а затем снял с ее ноги сапожок и аккуратно помассировал ногу. «Болит где-нибудь?» Роза подозрительно прищурилась. Райлон выглядел и вел себя странно. Осторожно высвободив ногу из чужой и приятной хватки, она опустила платье на место. «Все хорошо», — сказала она, неловко улыбаясь. «Ты уверена?» — не поверил сразу Райлон, глядя на лежащий рядом сапожок. «С ним надо что-то делать или оставить все как есть. Полностью нам лучше обсудить то, что произошло. Да сядь ты рядом». Райлон поднял взгляд и всмотрелся в почти пунцовое лицо Розы. Он сделал что-то не так? Смутил ее? Чем? Взглянув на свои руки, он все осознал. Тут же, резко поднявшись, Райлон сел на диван на некотором отдалении. «Прости, я не должен был». «Все в порядке», — с нажимом повторила Роза, перебив, а потом нагнулась и вернула сапожок на ногу. «Мы можем просто поговорить о том, что случилось». «Конечно, я не думаю, что та служанка нас видела», — сразу заговорил он о том, что, по его мнению, могло волновать Розу больше всего. «Мне кажется, дело в ослабевающем проклятии. Она не видела, просто ощущала чужое присутствие. В ином случае служанка подняла бы панику, закричала бы или побежала к хозяину». Розе пришлось принять его логику. Она хотела поспорить исключительно из любви к искусству, но решила не тратить энергию. «А список?» Райлон с готовностью достал листок с записанными именами. Развернув, положил на стол. У них заранее была подготовлена книга, где перечислялись фамилии семей, когда-то помогавших королю запечатать завесу. Через некоторое время они молча переглянулись. Конечно, жертв у графа было больше, чем 13, но на листке имелись все нужные им имена, кроме одного. Там не было фамилии Эллард. «Он точно агент хаоса», — выдохнула Роза. «Но зачем граф убивает девушек из семей, которые помогали королю запечатывать прорыв? А он их убивает?» Роза смутилась. Она автоматически решила, что все девушки убиты, раз Амалия мертва. Но ведь точно это известно не было. Они видели лишь пальчики в банках. «Надо узнать», — решительно заявила Роза и поднялась, но рука Райлона не дала ей сделать ни шага. «Сейчас уже поздно, некого спрашивать, да и нам нужно отдохнуть». После этих слов Роза резко ощутила усталость, на которую ранее не обращала внимания. В последние дни они только и делали, что читали и бегали, совсем позабыв о собственном здоровье. «Ты прав», — согласилась она и села обратно. Некоторое время они сидели в тишине, а потом Райлон неловко откашлялся. «Думаю, мы можем вернуться в твои покои. Дверь запирается изнутри, а я останусь в гостиной, там есть диван». Роза кивнула и поднялась. Нога слегка побаливала, но не так сильно. Впрочем, это не стало аргументом для Райлона. Он все равно поднял ее на руки и понес. Сперва Роза пыталась убедить его, что с ней все хорошо, но он ничего не слушал, просто заявил, что в первое время поврежденную конечность лучше не нагружать. Розе пришлось смириться. Не сказать, что она была очень недовольна таким положением вещей, но для приличия следовало немного посопротивляться, что она и сделала. А когда план был выполнен, решила, что теперь со спокойной совестью может наслаждаться заботой Райлона. Самому Райлону тоже изрядно нравилось носить Розу на руках. Запах. Ощущение ее тела в руках, легкая щекотка на шее от прядей волос, теплое дыхание где-то совсем рядом с его лицом. Все это завораживало и возбуждало. Так они и дошли до спальни. Там ничего за время отсутствия Розы не поменялось, что очень радовало. «Я буду в гостиной», — пообещал Райлон и неловко затоптался на пороге. Казалось, он хотел что-то сказать, но то ли не знал, что именно, то ли не был уверен, что стоит озвучивать свои мысли. Рози совсем не хотела с ним расставаться. В последние дни она провела в присутствии Райлана столько времени, что привыкла. Становилось даже дискомфортно, когда она думала о том, что будет ночевать в этой пустой кровати в одиночестве. «Ты можешь лечь со мной», — выпалила она то, что мелькнуло в голове. После этих слов Роза смутилась, осознавая, как можно истолковать ее предложение. «Я хотела сказать, посмотри на эту кровать», — и махнула рукой в сторону спального ложа. «Она такая огромная, тут не только мы, но еще пара человек спокойно поместится». Райлан, отошедший от внезапного и, что скрывать, весьма соблазнительного предложения, нахмурился. «Не надо больше никого». «Конечно, не надо». Роза кивнула, чувствуя, как горит лицо. «Проклятое юное тело! Раньше она так легко не смущалась. Я посплю с одного края, а ты с другого. Сам подумай, нам нужны все силы, а спать на диване — та еще затея. Завтра у тебя обязательно все будет болеть, отчего твой разум не сможет полностью сконцентрироваться на задаче. Ты станешь рассеянным и отстраненным, а это может привести к различным ошибкам». Роза замолчала. Хотелось стукнуть себя по лицу и спросить, что она несет, но вместо этого она замерла, уставившись на Райлана большими, почти испуганными глазами. Сам Райлан в этот момент стоял неподвижно. Внутри него боролись две личности. Одна уверяла, что ночевать в комнате с дамой — очень плохая идея. Его воспитали совсем не так. Другая нашептывала, что все в порядке. Роза ведь сама предложила. Да и ничего такого они делать не будут, просто лягут и уснут. К тому же девушка права. Ночь на диване вряд ли добавит ему завтра хорошего настроения. Вторая личность была более убедительной, поэтому Райлан отбросил сомнения и кивнул. «Ты права, кровать очень большая. Мы вряд ли будем мешать друг другу». Роза на мгновение даже дышать перестала. «Он согласился? Боже, он согласился! Что теперь делать?» Неловко и совсем глупо рассмеявшись, она быстро отвернулась, желая скрыть горящее лицо, а потом засуетилась. Ей немедленно требовалось занять чем-нибудь руки. Именно поэтому Роза кинулась расправлять кровать. Потом начала убираться на тумбочке рядом, переставляя с места на место лежащие там предметы. Она даже подумала вытереть пыль на ней, но не нашла никакой тряпки. В конце концов, осознав, насколько глупо себя ведет, Роза замерла. Покосившись назад, она с ужасом заметила, что Райлан наблюдал за ней. «Люблю, когда все на своих местах», — со смехом оправдалась она. «Ну что, ложимся?» Райлан кивнул. Розе показалось, что в полумраке его глаза совсем темные, а еще он смотрел так пристально, что от этого взгляда подкашивались ноги. «Я тушу свет», — предупредила Роза. Отвернувшись, она смочила пересохшие губы и попыталась унять дрожь в теле. «Твое платье», — внезапно заговорил Райлан. От этого Роза вздрогнула, будто он не просто что-то сказал, а прикоснулся к ней. «Тебе нужна помощь». «Помощь? О чем он? Неужели он хочет...» Вспомнив, что местные девушки привыкли одеваться и раздеваться с помощью служанок, Роза мысленно обозвала себя глупой и качнула головой. Она хотела отказаться, все равно в последнее время у нее получалось разбираться со своими платьями в одиночку. Вот только ее подсознание думало иначе. «Буду благодарна, если поможешь развязать шнуровку на спине». После этих слов Роза застыла в ужасе от самой себя. Зачем она это сказала? У нее ведь всегда хорошо получалось делать все самостоятельно. Глупая, какая же она глупая. Что теперь делать? Сказать, что передумала, пошутила? Или просто отпустить ситуацию и позволить ей развиваться дальше? Но до чего они могут дойти? А вдруг только она сейчас нервничала, а ему... «Конечно», — отозвался Райлан, и Роза снова вздрогнула. Все дело в том, что пока она паниковала, он добрался до нее и сейчас стоял сзади. Роза даже ощущала его дыхание. Ей показалось, что с каждым движением Райлана ее собственное дыхание сбивалось все больше. Она почти ничего не слышала из-за грохота крови в ушах. В какой-то момент для удобства, исключительно для него, Роза оперлась на тумбочку впереди себя. Сразу после этого сзади донесся судорожный вздох. «Все в порядке?» — словно в тумане спросила она. Казалось, что от силы ударов сердца все ее тело подрагивало в такт. «Все хорошо», — хрипло ответил Райлан, а затем Роза услышала его торопливые шаги. «Я закончил». Он стоял по другую сторону кровати, отвернув лицо к окну. Она выпрямилась и глянула на него, а потом завела руки за спину и проверила шнуровку. Та действительно была ослаблена. После этого инцидента оба быстро разделись и легли в кровать, предварительно затушив свечи. Роза лежала на спине прямо, вытянув руки вдоль тела. Она боялась сдвинуться с места, хотя понимала, насколько это глупо, ведь до Райлана было не меньше метра. «Спокойной ночи», — сказала она, стараясь выровнять дыхание. «Приятных снов», — глухо отозвался Райлан, лежащий на боку спиной к ней. В тусклом свете убывающей луны она видела только темные очертания его тела. Роза хотела сказать что-нибудь еще, но передумала. Закрыв глаза, она попыталась уснуть, хотя и имела опасения, что сделать это будет трудно. На удивление, сон сморил ее моментально. Следующее, что она увидела, — это солнечный свет и вздымающаяся в такт ее дыханию мужская грудь.